Глава 12. По старым следам. Я остановился у ворот дома, предупредил Райкина, что могут принести трон, и двинулся на Москву. По дороге заехал посмотреть клестиры, фабрику на окраине поселка. Надо же знать, что собираешься покупать. Не самое радостное зрелище. Много-много складов барачного типа за дырявой оградой. Но у ворот имелась будка охранника, и сам охранник был с винтовкой за спиной. По дороге в Москву на трассе еще раз включил на прослушку запись, которую сам себе оставил. «Ну, здравствуй, Коля!» Странное послание и очень непонятное. Но одно определенно. Я из прошлого посоветовал себе из будущего найти генерала Кондратьева. Сколько же ему сейчас? Да чего гадать, 2 года назад скидывались всем отделом ему на 60-летие. Значит, сейчас 82, даже 83. Жив ли? В уме ли? Но раз я, очень торопясь, все-таки себе это посоветовал, то не зря. Надо проверить. Я представил себе самого себя, сидящего в машине с микрофоном в руках, и слышащего, что в двери кто-то ломится, что надо успеть сказать самое главное. Что бы я сказал? Наверняка не стал бы размышлять на отвлеченные темы. Сказал бы главное. Да и по уму, если кто-то и может помочь разобраться в этом чертовом континууме, так это генерал Кондратьев. С учетом того, что Андропов отошел в мир иной, в курсе операции кроме генерала были только профессор Шубин и академик Дудинский. Но академику за 70 уже было. Шубину тоже прилично. Стоит ли искать? Это если не считать Дубцова. Вот он куда делся из подвала. Если переместился в царские палаты, я ему не завидую. Дыба – то еще удовольствие. Еще Козырев. Он привез на объект Улюкаева из лечебницы. Но и только. Он даже не знал, что это за объект 1718. Или знал? А вот поди ж ты, теперь он генерал и в курсе вашего задания. Кстати, а ведь этот полковник Шурыгин даже не спросил, выполнил ли я основное задание про Либерею. Хотя нет, я в рапорте про это написал, а он прочитал. Ладно, разберемся по мере поступления. Но позже, пока нужно было решить вопрос с наличностью и с документами. По понятным причинам, своим служебным удостоверением я больше пользоваться не мог. Паспорт человека, на которого была оформлена «Волга», тоже не годился, был просрочен. Как я заметил, новые паспорта были в обложке красного цвета с большим гербом. Вот бы и мне такой. А также для Райкина. И для Улюкаева тоже. Да и Иван Васильевичу тоже пригодится. Особо в свете новых обстоятельств. Конечно, у меня, как у каждого опытного оперативника, был в запасе круг людей с определенными способностями и возможностями, в том числе и специалисты по подделке документов. Да, они нарушали закон. И все они, даже самые осторожные, так или иначе попадали в зону нашего внимания, но свою свободу отрабатывали сотрудничеством. Иногда гораздо полезнее не засадить в тюрьму изготовителя фальшивых паспортов, а знать, для кого он их изготовил. Это же касалось коллекционеров и скупщиков антиквариата. Конечно, эти люди редко были ангелами, и в своей страсти обладать каким-то предметом редко обращали внимание на его законное происхождение. А скупка краденого — статья серьезная. Но гораздо полезнее иметь на свободе опытного антиквара, который и о принесенном подозрительном товаре сообщит, и полезную консультацию даст. Но была одна проблема. Эти люди готовы были помочь мне, подполковнику Николаю Ловчеву, без всяких разговоров, но 20 лет назад. За это время много воды утекло. Сам же недавно говорил, иных уж нет, а те далече. Кто-то помер, кто-то исправился и начал жить честной жизнью. Ха-ха-ха. Но, допустим, интересующий меня субъект жив и готов встретиться. И вот мы встречаемся. И что он подумает, когда я через 20 лет появлюсь ничуть не постаревший? Что я где-то 20 лет шлялся и нашел эликсир бессмертия? Что продал душу дьяволу за вечную молодость? Я посмотрел на себя в зеркальце заднего вида. На 60-летнего я никак не тянул, разве что бороду косматую приклеить и волосы под седину покрасить. Так они и сделают мне паспорт 60-летнего. Кстати, о внешности. Если меня ищут, то портрет мой будет с четкой уставной стрижкой. И если раньше окружавшие меня мужчины отличались пышной гривой, то теперь напротив были коротко стрижены. Вот и не будем выбиваться из общего потока. Я заметил вывеску «Парикмахерская», остановился, зашел постричься. Парикмахерша, разбитного вида девка, посмотрела на мой спортивный костюм, спросила только: «Под короткую?» Я кивнул, и она сразу зажужжала машинкой с насадкой, мигом меня обкарнала всего за полтинник. Видимо, эта стрижка спортивная была в этот момент времени самой модной. Меня сбрызнули одеколоном, я рассчитался, посмотрелся в зеркало. Как все-таки стрижка меняет внешний вид человека? Я сел в машину, достал из бардачка толстый конверт. Набор контрразведчика. Выбрал рыжеватые усы и бородку, там же в бардачке нащупал очки с чуть затемненными стеклами, без диоптрий. Надел. Снова посмотрелся в зеркальце. Совсем другое лицо, даже взгляд изменился. На Николая Ловчева похож, но уже не Николай. А что, если выдать себя за своего же сына? Очень похожего на Николая Ловчева сына. Можно даже внебрачного, ибо законного не было. Но оставалась загвоздка. Все эти изготовители фальшивых документов работали не столько на меня, сколько на комитет. И где гарантия, что, изготовив мне новый паспорт, они не сообщат немедленно, куда надо? Гарантии не было. И лишь один из них был обязан лично мне. Иван Первопечатник. Это прозвище по фамилии. Федоров его фамилия. Работал он в переплетной мастерской, но по призванию был художником-гравером. Гравером от Бога. И не его вина, что его гравюры в этой стране никому не были нужны. Да и на Западе тоже. Но вот гравюры старых мастеров. Он подделывал таких мастеров. Он знал, где добыть старинную бумагу, умел смешивать правильно краску. Сам собрал в мастерской станок по образцу старинных. В итоге его работы ценились выше оригиналов. А подделать советский паспорт для него было расплюнуть. Он и первый-то подделал, ради интереса. Хотел проверить, сумеет ли. Жена растеряха где-то паспорт посеяла. А он взял и сотворил новый. От настоящего хрен отличишь. Она потом свой нашла в старом пальто. Сравнили. У него даже лучше получился. Потом приятелю помог. Потом приятелю приятеля. Ну и покатилось. Через поддельный паспорт одного брачного афериста я на него и вышел. Материалов на него хватало, можно было закрывать. Но я побывал в его мастерской и увидел его работы. И понял, что губить такой талант не имею права. А обязан первопечатник был мне тем, что я вернул ему его сына, которого похитили блатные. Пара отморозков, откинувшихся с зоны, просто решили пощупать барыгу, про которого узнали во время отсидки. Не придумали ничего лучшего, как украсть его малолетнего сына прямо с детской площадки. Назначили выкуп, который отцу было не собрать. Он сам мне позвонил, сказал, что готов явиться с повинной, но попросил спасти сына. Милиции он не верил, на милицию не надеялся. Я сына нашел и вернул, и его самого не посадил, а отморозки случайно попали под поезд. Оба. Федоров поклялся, что будет должен мне до гроба. Вот и поглядим. Я остановился около телефонной будки, набрал номер по памяти, позвонил сначала в мастерскую, там вежливо сказали, что у мастера сегодня выходной. Позвонил ему домой. «Товарища Федорова можно?» Ответила густым басом. «Вам которого именно?» «Иван Антоновича». «Папа будет после обеда. Ему что-то передать?» «Нет, спасибо, я перезвоню». «Папа?» Трубку поднял его сын. Тот самый малютка в смешном пальтишке с плюшевым мишкой в руках. Я ведь его вместе с мишкой спас и обоих папе вернул. А теперь басит. Ну, после обеда так после обеда. Все равно фотографироваться на новый паспорт нужно. Благо, вон нужная вывеска. Фотограф сделал свое дело и посоветовал заглянуть через пару часов. Оперативно. Оставалось время заняться ювелиркой. С ювелирами тоже было не все так просто. Тот товар, что позвякивал у меня в кармане, с ним в скупку не пойдешь, не оценят. На это требовался особый покупатель. Ценитель. Еще бы, перстни самого Ивана Грозного, Да еще неизвестно, кто его до царя носил, как и откуда к нему попал. Знал я пару таких ценителей. Один скромный бухгалтер текстильного треста жил на Садовом в коммуналке, этакий корейка, потому что владел коллекцией на многие миллионы, а сам жил в коммуналке. Я после установления доверительных отношений, конечно, поинтересовался, откуда такие доходы. Он лишь хитро улыбнулся и ответил: «Оленька, вы даже не представляете себе, какая трансформация может произойти всего с одним вагоном хлопка из Солнечной Республики». Подробности раскрывать не стал. Один из его соседей был бывший уголовник. Рожу увидишь — испугаешься. Он постоянно сидел дома, точил браслеты и четки из янтаря и камня. Потом-то я понял, что он у бухгалтера был вроде домашнего охранника. Пару раз брал домушников, собиравшихся бухгалтера потрясти. Один раз трех налетчиков с ножами, голыми руками скрутил и в кладовке сложил, милиции дожидаясь. И, конечно, охранял главное сокровище хозяина. Бухгалтер как-то за небольшую услугу дал мне заглянуть в свою коллекцию. Он хранил ее в резном ларце вместе с полированным ящиком для дуэльных пистолетов. Я осторожно в ящик заглянул, пистолет там был почему-то один. Хозяин сказал, как бы между прочим, что второй пистолет хранится во Франции, а ящик этот побывал на Черной речке. В углублении для второго пистолета лежали свернутые в трубочку пожелтевшие от времени листы бумаги, исписанные мелким почерком со многими правками. Почитать хозяин не разрешил, сказал, что время еще не пришло. В ларце было много коробочек и футлярчиков разных размеров, но это было не просто золото с камнями. Каждый содержавшийся в коробочках и футлярчиках предмет ювелирного искусства сопровождался историей. Истории содержались в книгах и папках, теснившихся на полках, и сопровождались картинами, висящими на стенах, портретами людей различной степени известности, большей частью вшитых золотом царских мундирах в обрамлении богатых рам. Из общей гармонии выделялись карандашный портрет Пушкина и Тухачевский маслом в Буденновке, и еще Распутин в красной шелковой рубахе с большим крестом на груди. Большой такой портрет. Встречаться с нарисованным старцем глазами было жутковато. И в ларце лежал точно такой же крест, что был на портрете. Не уверен, что просто совпадение. И что интересно, у бухгалтера трижды производились обыски. Простукивали даже стены и вскрывали полы. И соседние комнаты обыскали. Все равно ничего не нашли. Где же у него тайник? Прямо мистика какая-то. Что ж, стоит попробовать побеспокоить такого увлеченного человека. Я набрал номер. «Алло, Михаила Альбертовича, можно услышать?» «Слушаю, Горюнов», — прозвучало из трубки почти немедленно. «Он живой». «Здравствуйте, мне порекомендовали вас...» «Коленька, не морочьте мне голову. Думаете, старый еврей не только выжил из ума, но и лишился слуха? У вас есть что-то мне сказать или предложить?» Да, за 20 лет он не изменился совсем, и намеки ни такого не проведешь. Придется играть в открытую. Как я понимаю, место жительства вы не изменили. Ну а вы куда звоните? Переносные телефоны еще не изобрели. Я посмотрел на трубку, установленную в Волге, и улыбнулся. Так что, угостите чайком? Приезжайте. Я сел в машину, хотел уже тронуться и вдруг увидел над дорогой перетяжку с афишей театра «Сатиры». С афиши улыбалось знакомое лицо. Пани Катарина из кабачка «13 стульев». Я прикинул маршрут и решил сделать небольшой крюк, проехать через Новокузнецкую. Сам не знаю зачем. Но остановился, потому что увидел еще одно знакомое лицо. С большого плаката улыбалась пышная деваха в белом переднике. Она держала в руках поднос, на котором стоял, растопырив крылья, крупный гусь, кооперативное кафе «Хуторок» и слоган «Зайдите на огонек на хуторок». Надюха? Продавщица овощного Надюха, фанатка кабачка 13 стульев, влюбленная в пана директора. У нее еще сестра была, Оксанка. Я без сомнений свернул на знакомом повороте к овощному павильону, у которого когда-то стояла под одиноким фонарем электрическая букашка. Посмотрел и обалдел. Павильона не было, да и пустырь вокруг него существенно преобразился. Теперь на его месте стояли две вполне натуральные украинские мазанки с соломенными крышами и кирпичными трубами. Тут же дощатый авин, откуда раздавалось овечье блеяние. Все это дело было обнесено плетнем, меж хаток стояли столики и колодец с крышкой и воротом. Меж столов бродили куры и важно вышагивали гуси. Вот так хуторок. И все столы, несмотря на раннее время, заняты. У деревянных ворот плетня сидел в пластиковом кресле с журналом «Огонек» в руках очень знакомый мне дядечка. Егорыч, он, без сомнения, он. Ну да, постарел, морщин прибавилось, но выглядит ветеран бодро. Сколько же ему сейчас? 70? А так и не скажешь. На глазах у ветерана были модные солнцезащитные очки. Он посмотрел на меня, на мой спортивный костюм, жестом указал на табличку на воротах. «Извините, мест нет». Снова принялся за журнал. Вдруг поднял голову, снял очки. Прищурился, очень внимательно рассмотрел мое лицо. Видно было, что пытается вспомнить, узнать. Я поспешил ему помочь. «Здравствуйте, Павел Егорыч, я Павел Ловчев. Вы могли знать моего отца, Николая Ловчева». «Были знакомы», — сказал ветеран и улыбнулся. «Правда, давно это было, лет уж 20 как. Как здоровье, батюшки? Что ж не объявлялся?» «Работа такая. Скажем так, отец в длительной зарубежной командировке». Егорыч, понимающе кивнул. «На страже Родины, понимаю. А вы по стопам пошли. Очень вы на батюшку своего похожи, или как?» «Можно сказать, по стопам. Тоже из командировки». «А что же вы к нам, покушать? Я сейчас распоряжусь, быстро вам столик организуем, поговорим». «Нет-нет, не сейчас. Я по пути заехал просто посмотреть. Папа про вас рассказывал, тут еще две девушки работали». «Ну да, Оксанка с Настей, женушка моя». И Егорыч нежно посмотрел на официантку, спешившую с подносом к одному из столов. «Ай, молодца, ветеран, довел-таки под венец молодуху. Я искренне за Егорыча порадовался». «Что, решили попробовать себя в частном бизнесе?» «Да что вы, я наемный работник. Осуществляю охрану, это все женушка. Старого-то председателя кооператива посадили, проворовался. Вообще хотели закрываться. А как закрывать, когда тут стадо гусей да куры еще?» Тут она и проявила инициативу. Коммерческую, так сказать, жилку. И вот, видите? «Погодите, какое стадо? Тут же всего одна гусыня». «Папа говорил...» «Ну да, с нее одной Матильды началось, и сами видите, как получилось. Может быть, хоть кофейку попьете?» «Нет. Вот если чуть позже подъеду, в районе обеда, примите? Очень бы обязали». «Конечно, конечно. Лучший столик забронируем. Или в хатке хотите посидеть?» «Нет, пожалуй, лучше на улице. Погода просто радует». «Договорились. Подъезжайте, Павел Николаевич». Выезжая на дорогу, я заметил скромно припаркованный автомобиль. Красный горбатый запор с черной крышей, с бамперами от Volkswagen и широкими колесами Michelin. Значит, экспериментальный автомобиль достался ветерану. Ну и славно. Двухэтажный особняк на Садовом почти не изменился. В подъезде устойчиво пахло котами. И дверь была та же, обитая дерматином. И, кажется, даже тусклую лампочку под потолком в прихожке с тех пор не меняли. Однако в церемонии приема изменения явно произошли. Да и статус мой изменился. Не успел я войти, как сильные руки прижали меня к стене, придавили так, что я и вздохнуть не мог. Чья-то сильная рука выдернула из моего кармана пистолет. «Ну что, цветной, добегался?» — дыхнули мне в ухо.